Квента Сильмариллион. История Сильмарилли. Глава первая. О начале дней. Говорится среди мудрых, что первая война началась еще до того, как Арда обрела законченную форму. Прежде чем появилось что-либо, что растет либо ступает по земле, и долгое время побеждал Мелькар. Но в разгар войны дух великой мощи и силы явился на помощь Валар, услышав с небесных высот, что идет битва в Малом Королевстве, и в Арде зазвучал его смех. Так пришел Тулкас Могучий, чей гнев сметает все, точно порыв ветра, разгоняя облака и тьму. И Мелькар бежал перед его гневом и его смехом и покинул Арду, и на многие годы воцарился мир. А Тулкас остался и стал одним из Валар королевства Арды. Мелькар же вынашивал свои замыслы во внешней тьме и возненавидел Тулкаса отныне и навеки. В ту пору Валар упорядочили моря, и земли, и горы, и Яванна наконец бросила в землю семена, что задумала давным-давно. И теперь, когда огонь был укрощен или погребен в недрах первозданных холмов, понадобился свет. И Аулэ по просьбе Яванны сработал два великих светоча, дабы осветить Средиземье, воздвигнутые им посреди окружных морей. Тогда Варда наполнила светоч, и Манвэ осветил их, и установили их Валар на высоких столпах, более величественных, чем все горы последующих дней. Один светоч возвели они на севере Средиземья, и имя ему было Илуин. Другой же поставлен был на юге и назван Ормал. И свет их струился над землей, озаряя ее от края до края, и был вечный день. Тогда же семена, брошенные Яванной, проросли и дали всходы, и проявилось неисчислимое множество разнообразных растений, великих и малых, мхи и травы, и гигантские папоротники, и деревья, вершины которых венчали тучи, как если бы то были живые горы, а подножие укрывал зеленый сумрак. И пришли звери, и поселились на травянистых равнинах, и в реках, и озерах, и под сенью лесов. До поры не распустился еще ни один цветок, не запела ни одна птица. Эти творения пока ждали своего часа в лоне Яванны. Но изобильны были ее помыслы. Более же всего в срединных областях земли, где встречался, сливаясь воедино, свет обоих светочей. Там, на острове Алморен, что на Великом озере, основали Валар первую свою обитель, когда мир был юн, и первозданная зелень казалась чудом в глазах ее творцов, и долгое время царила между них радость. Случилось же так, что пока Валар отдыхали от трудов своих и следили, как пробуждается к жизни и расцветает задуманное и начатое ими, созвал Манвы великий пир. И пришли на его зов Валар и все их воинства. Но утомлены были Аулы и Тулкас, ибо мастерство Аулы и сила Тулкаса долгое время непрестанно служили на благо всем в дни трудов и забот. Мелькар же знал обо всем, что делалось в Арде, ибо даже тогда были у него тайные друзья и соглядатые Межмайер, которых привлек он на свою сторону. И вдали, во мраке, обуревали его ненависть и зависть к творениям собратьев своих, каковых желал он видеть своими подданными. Засим призвал он к себе из чертогов Эа духов, коих обманом склонил к себе на службу, и уверился в своей силе. Видя же, что настал удобный миг, снова приблизился он к Арде и окинул ее сверху взглядом. И красота земли в пору весны преисполнила его еще больше ненависти. Валар же собрались на острове Алморен, не опасаясь никакого зла, и в свете Илуина не заметили они, как на север надвинулась тень, что издалека отбрасывал Мелькар, ибо стал он со временем темен, как вечная ночь. И поется в песнях, что на этом перу в пору весны Арды Тулкас взял в жены Нессу, сестру Оромы, и она танцевала перед Валар на зеленой траве Алморена. И Тулкас уснул, утомленный и счастливый, и решил Мелькар, что пробил его час. Перебрался он через стены ночи со своим воинством и пришел в Средиземье на крайний север, и Валар не узнали о том. Тогда начал Мелькар рыть землю и возводить обширную крепость в подземных глубинах, в темных недрах гор, где даже лучи Илуина были холодны и тусклы. Цитадель эта получила имя Утумно. И хотя не ведали ничего о ней до поры Валар, однако ж злоба и губительная ненависть Мелькара изливались оттуда, и увидала весна Арды. Зелени жухли и гнили, реки запрудили тина и ил, и возникли болота, ядовитые и зловонные, где в изобилии плодился гнус. Леса сделались темны и опасны, и стали они прибежищем страха. И звери превратились в чудовищ, вооруженных рогами и клыками, и обогрели земли кровью. Тогда только поняли Валар, что Мелькар снова принялся за свое, и стали искать его убежище. Мелькар же, полагаясь на неприступность стену Тумно и мощь своих слуг, внезапно выступил в поход и нанес первый удар до того, как Валар были к тому готовы. Яростно атаковал он источники света Илуин и Ормал, сокрушил их столпы и разбил светочи. Рухнули гигантские колонны и раскололась земная твердь, и моря вышли из берегов. Разбились светочи, и всепожирающее пламя выплеснулось из них на землю. В ту пору нарушены были очертания Арды и симметрия ее вод и земель, так что первоначальным замыслом Валар не суждено было возродиться. Во тьме, среди всеобщего смятения, Мелькар ускользнул, но владел им великий страх, ибо громче рева волн звучал в его ушах голос Манвы, подобный могучему урагану, и земля дрожала под поступью Тулкаса. Но добрался Мелькар до Утумна, прежде чем настиг его Тулкас, и укрылся там. Не могли в то время Валар совладать с ним, ибо большая часть их силы понадобилась на то, чтобы укротить земные бури и спасти от разрушения все то из трудов своих, что еще можно было спасти. А после не смели Валар вновь крушить землю, не зная пока, в каких местах поселились дети Илуватара. Им же еще предстояло прийти в мир, и час их прихода сокрыт был от Валар. Так закончилась весна Арды. Обитель Валар на острове Алморен была уничтожена до основания, и не было им пристанища на земле. И покинули они Средиземье и пришли в земли Амона, на крайний запад всех земель, у самых границ мира, ибо западные берега Амона омывает внешнее море, что эльфы называют Экавия. Оно окружает королевство Арды. Как широко это море ведомо только Валар, а за ним высятся стены ночи. Восточные же берега Амона, там, где самый край Белигаэра, великого западного моря. Поскольку же Мелькар вернулся в Средиземье, и совладать с ним Валар до поры не могли, они укрепили свою обитель у берегов моря они воздвигли Пилори, горы Амона. Выше их нет гор на земле. А над горами Пилори вознеслась та скала, на вершине которой Манвы воздвиг свой трон. Таниквитель зовут эльфы ту священную гору. И еще Ойолосе, вечная белизна, и Элерина, коронованная звездами. Много у нее и других имен. Синдар же на своем языке более поздних времен назвали эту гору Амон-Уйлос. Из чертогов своих, что на скале Таниквитель, Манве и Варда могут обозревать всю землю до самых отдаленных восточных пределов. Внутри же стен Пилори Валар создали свое королевство. В том краю, что зовется Валинор. Там поднялись их обители, их сады и башни. В той защищенной земле сохранили Валар в изобилии света и все самое прекрасное, что спасли они от разрушения. И создали заново многие творения еще более дивные. И Валинор стал еще краше, чем даже среди земли в пору весны Арды. И благословен был тот край, ибо там царило бессмертие. И ничто не увядало и не меркло. Не было изъяна ни в цветах, ни в листьях той земли. Ни порок, ни болезнь не имели власти над живущим, ибо сами камни и воды были священны. Когда же Валинор обрел законченность, и возведены были дворцы Валар в самом центре равнины, за горами выстроили Валар свой город, многозвонный Валмар. Перед западными его вратами высился зеленый холм Эзелухар, или иначе Курулайре. Яванна осветила его. Там, опустившись на зеленую траву, пела она долгую песнь пробуждения, вкладывая в нее все свои помыслы о том, что растет на земле. Ниена же безмолвно предавалась раздумьям и орошала холм слезами. В ту пору собрались Валар вместе послушать песнь Яванны. Храня молчание, восседали они на своих тронах совета в Маханаксаре, круге судьбы, у золотых врат Валмара. И Яванна Кементари пела перед ними, они же внимали. И пока внимали они, на холме проклюнулись два нежных ростка, и тишина воцарилась над миром в тот час. Смолкли все звуки, только песнь Яванны торжественно лилась над землей. И под звуки песни побеги потянулись ввысь, стали высоки и прекрасны, и распустились на их ветвях цветы. Так в мире пробудились к жизни два древа Валинора. Из всего созданного Яванной наиболее прославлены они, и с их судьбою связаны все предания древних дней. Темно-зеленые листья одного из дерев с нижней стороны сверкали серебром, и из каждого из бесчетных цветов непрестанно спадала роса, напоенная серебряным светом. А на земле под ветвями играли блики и тени трепещущих листьев. У второго же листья были нежно-зеленые, точно у бука по весне. Края их искрились золотом. Цветы качались на ветвях гроздьями желтого пламени, каждый в форме сияющего кубка, из коего струился на землю золотой дождь. И от цветов этого древа разливались тепло и ясный свет. Тельперион было имя первому из деревьев в Валиноре. И Сильпион, и еще Нинквелотте, и не счесть других имен. Второе же древо звалось Лауралин, и Малиналда, и Кулуриен. И много других названий дано ему было в песнях. За 7 часов сияние каждого из дерев разгоралось все ярче и вновь, угасая, сходило на нет. И каждое вновь пробуждалось к жизни за час до того, как угаснуть другому. так дважды в день наступал в Валиноре час мягких сумерек, когда оба древа проливали неясный рассеянный свет и сливались их золотые и серебряные лучи. Первым пробудился к жизни Тельперион. Первым вырос он, первым расцвел. И тот час, когда впервые засиял он светлым отблеском серебряного рассвета, Валар не включают в счет времени, но называют часом расцвета и от него исчисляют века своего правления в Валиноре. Итак, на шестой час первого дня и всех последующих радостных дней до того самого часа, когда на Валинор пала тьма, Тельперион отцветал. На 12-й же час отцветала Лауралин. Так каждый день Валар в Амане состоял из 12 часов и завершался вторым слиянием света, когда Лауралин угасала, а Тельперион расцветал. Но тот свет, что изливался с дерев, долго сиял над землею, пока не растворялся в воздухе, либо впитывался в землю. Варда же собирала росу Тельпериона и дочь Лауралин в огромные чаши, подобные сверкающим озерам, и по всей земле Валар служили они колодцами воды и света. Так начались благословенные дни Валинора, и так начался отсчет времени. Но проходили века, и приближался час, назначенный Лувотаром для прихода перворожденных. Средиземье укрыли сумерки, осиянные звездами, что зажгла Варда. Трудясь в Эа, во времена давно позабытые. Во тьме же обитал Мелькар и по-прежнему часто странствовал по миру, принимая различные обличия, грозные и величественные. И обладал он властью над холодом и огнем, от вершин города раскаленных недр их. Где бы ни творились в те дни жестокость или насилие, за всем незримо стоял Мелькар. Редко покидали Валар прекрасный, благословенный Валинор и уходили за горы в Средиземье. Все заботы их и любовь отданы были земле за горной цепью Пилори. А в центре благословенного края высились дворцы Ауле. Там трудился он денно и нощно, ибо в создании всего, что есть в той земле, отведена ему была главная роль, и сотворил он много всего дивного и прекрасного, как открыто, так и в тайне. Это от него идут предания и знания о земле и обо всем, что существует на ней, будто знания тех, что не творят сами, но ищут постичь суть сущего, или знания мастеров-ремесленников, ткача и резчика по древу, и работника по металлу, также и пахаря, и землепашца, хотя эти двое, как все имеющие дело с тем, что растет и плодоносит, ищут также помощи у супруги Ауле, Яванны Кементари. Ауле называют другом Нолдор, ибо от него многое переняли те в последующие дни, и превосходит в искусстве всех прочих эльфов, и уже по-своему, сообразно тем дарам, коими наделил их Илуватар, немало всего добавили Нолдор к тому, чему учил их Ауле. Отрадно было им постигать языки и письмена, овладевать цветным шитьем и рисунком и резьбою. Это Нолдор первыми начали создавать драгоценные камни, а прекраснейшими из всех драгоценностей земли стали Сильмарилли, только утрачены они навсегда. Манве же, Сулиму, высший и более всех почитаемый среди Валар, восседал у границ Амана, и мысли его обращались и к внешним землям. Величественный трон его был воздвигнут на скале Таниквитель, высочайший из всех земных гор, что у самого края моря. Духи в обличии соколов и орлов слетали в чертоги его и вновь покидали их. Их взоры прозревали пучины морские и проникали в потаемные пещеры в недрах мира и приносили они Манве вести, почитая обо всем, что случалось в Арде. И все же было такое, что оставалось сокрытым даже от Манве и слуг его, ибо там, где царил Мелькар, погруженный в черные мысли, лежала непроглядная тень. Манве не задумывается о собственной славе, не ревнив к своей власти, но правит во имя всеобщего мира. Из эльфов более всех любит он Ваньер. От него получили Ваньер песни и искусство стиха, ибо в поэзии его отрада, а гармония слов звучит для него музыкой. Одеяние Манве синего цвета, и во взгляде горит синий огонь. Скипетр же его сработанный Нолдор сделан из сапфира. Манве поставлен над землей наместником Илуватара, королем мира Валар, эльфов и людей, и главным оплотом против злобы Мелькара. Рядом с Манве всегда Варда, прекраснейшая. Та, кому на языке Синдарин, имя Эльберет, королева Валар, создательница звезд, и с ними бесчетная рать благостных духов. Улмо же жил один, и поселился он не в Валиноре, и даже не появлялся там, разве что возникала нужда созвать Великий Совет. От начала сотворения Арды обитал он во внешнем океане, пребывая там и по сей день. Оттуда повелевает он движением всех земных вод, приливами и отливами, течением рек и пополнением родников, и дождями и россами во всякой земле под небесным сводом. В глубинах задумывает он музыку великую и могучую, и эхо той музыки струится во всех водных жилах мира, звуча и радостно, и печально. Ибо хоть и радостен вид фонтана, взметнувшего вверх сверкающие под солнцем струи, но источник его — родники неизмеримой скорби в самых недрах земли. Многому научились от Улма Телери, и потому музыка их столь грустна и полна неизъяснимого очарования. Вместе с Улмо в Арду пришел Салмар. Он сработал рога для Улму. Тот же, кто однажды услышал их музыку, никогда уже не забудет ее. Пришли с ним и Оссе, и Уинен, которым доверил Улму управлять волнами и движением внутренних морей, и немало других духов. Так, благодаря власти Улму, даже под покровом тьмы Мелькара по многим тайным жилам струилась жизнь, и не умирала земля. Всем тем, кто заблудился во мраке или изобрел слишком далеко, куда не достигает свет Валар, готов был внять Улму. Никогда не оставлял он Средиземье своими заботами. И что бы с тех пор ни случалось, новые разрушения ли, перемены ли, помнит он обо всех нуждах и будет помнить всегда до кончания дней. В те темные времена, и Явана не оставляла заботу внешней земли, ибо ей дорого все, что растет, и оплакивала она труды свои, начатые ею в Средиземье и искаженные Мелькаром. Потому порою покидала она обитель Аулы и цветущие луга Валинора и приходила залечивать раны, нанесенные Мелькаром земле. И, возвращаясь, все убеждала Валар выступить войной против владычества зла, каковую непременно следовало начать до прихода перворожденных. И Оруме, хозяин зверей, тоже выезжал порою во тьму бессветных лесов. Могучим охотником представал он, вооруженный копьем и луком, и преследовал и убивал чудовищ и злобных тварей королевства Мелькара. И белый конь его, Нахар, сиял серебром во мраке. Тогда дрожала уснувшая земля под топотом золотых копыт. И в сумерках мира трубил Оруме на равнинах Арды в свой гигантский рог, что зовется Валарома. И в горах отвечало ему эхо, и тени зла бежали прочь, и сам Мелькар содрогался вутумно, предчувствуя великий гнев Валар. Но как только проезжал Оромы, слуги Мелькара возвращались вновь и сгущались над землей тени злобы и лжи. Этим все сказано о земле и ее правителях в самом начале дней, до того, как мир стал таким, каким знают его дети Илуватара. Ибо дети Илуватара — это эльфы и люди. И поскольку не постигли до конца Айнур ту третью тему, посредством которой дети стали частью музыки, никто из Айнур не дерзнул добавить что-либо к их сути и от себя. И потому Валар для людей и эльфов скорее старшие и вожди, нежели повелители. И если когда-либо, сообщаясь с детьми Илуватара, Айнуры пытались принудить их силой там, где не желали дети внимать наставлениям, редко оборачивалось это к добру, сколь бы благим ни было намерение. Однако же большей частью Айнур общались лишь с эльфами, ибо Илуватар создал перворожденных во многом подобными Айнур по природе своей, хотя и уступающими им могуществом и статью. Людям же дал он необычные дары. Ибо говорится, что после ухода Валар наступило безмолвие, и целый век Илуватар пребывал в одиночестве, погруженный в мысли. Затем заговорил он и молвил: «Воистину люблю я землю, что станет домом для Квенди и Атани. Квенди же будут прекраснее всех земных созданий, и обретут они, и задумают сами, и создадут больше красоты, нежели все мои дети. И суждены им земные блаженства превыше прочих. Но для Атани есть у меня иной дар». И пожелал он так: «Устремятся искания людей за грань мира, в мире же не будет людям покоя. Не смогут они сами направлять свой жизненный путь среди стихий и случайностей мироздания. И нет им предела в музыке Айнур, которая, что предначертанный рок для всего прочего. И через поступки все обретет свое завершение в очертаниях и деяниях, и исполнится судьба мира вплоть до последней мелочи. Но знал Илуватар, что люди, оказавшись в круговерти метущихся сил мироздания, часто будут сбиваться с истинного пути, и дары их повлекут за собой разлад, и сказал он: «И они тоже в свое время поймут. Все, что соделают они, в итоге послужит лишь к вящей славе творения моего». Эльфы же, однако, полагают, что люди часто печалят Манвы, коему ведома большая часть помыслов Илуватара. И мнится эльфам, будто люди более всего схожи с Мелькаром из всех прочих Айнур. Хотя Мелькар всегда и боялся, и ненавидел людей, даже тех, кто служил ему. Дар же свободы в том еще, что краток срок земного бытия людей, и не заключена их судьба в пределах мира. Скоро покидают они землю и уходят, а куда — эльфам неведомо. Эльфы же остаются в мире до окончания дней. Потому так безраздельно и мучительно властна любовь их к земле и всему миру. И с ходом лет все большая тоска примешивается к ней. Ибо эльфы не умрут, пока жив мир, разве что будут убиты, либо иссушит их горе. Этим двум мнимым смертям подвластны они. Равно как и не убывает с годами их сила, вот разве что ведома им усталость 10 000 веков. Умерших же призывают в чертоге Мандоса в Валиноре. Оттуда со временем они могут и возвратиться. Сыны же людей знают истинную смерть и покидают мир. Потому и зовут их гостями или пришельцами. Смерть их удел. Таков дар Илуватара, которому с течением времени позавидуют даже власти земли Валар. Но тень Мелькара пала и на этот дар, и омрачила его тьмой. И зло возникло из добра, а страх из надежды. Однако в глубокой древности Валар поведали эльфам в Валиноре, что люди сольют свои голоса с хором Айнур во второй музыке. Но не открыл Илуватар, что назначил он эльфам после конца мира. И Мелькар не узнал о том. Спасибо за внимание. До новой встречи.